Глава 7. Маргарита. «Да чего напыщенный индюк? И что Дорохова в нем нашла? Смотрит так, словно я должна сию минуту отдать почку или достать звезду с неба. Свари кофе, найди документ. Я вообще не секретарша. Это какая-то ошибка. Надо сходить в отдел кадров и во всем разобраться. Это чистый произвол. Должен быть приказ, а я должна с ним ознакомиться». Складываю рассыпанные по столу папки с документами. Чистый бардак. Эльвира, видимо, так себе секретарь, только ногти красила на рабочем месте. Из любопытства заглядываю в ящик стола. Ну, конечно. 5 баночек с лаком, плойка для завивки, помады, пудра. Кто бы сомневался. Филиал салона красоты имени Дороховой Эльвиры. «Цветкова, как хорошо, что я тебя тут нашла. Распишись в приказе». Девушка из отдела кадров сунула мне под нос бумагу. Сама уткнулась в свой телефон. Мои худшие предположения оправдались. Меня реально перевели в приемную коммерческого директора на время больничного отпуска и командировки по повышению квалификации его секретаря. Черт! Представляю, как будет смеяться мама. Она и так называет меня рабочим классом. А тут все. Хоть не говори ей об этом. Да я и не скажу. «Слушайте, а на каком основании? Почему именно я?» «Я не знаю. Мне сказали сделать приказ, и чтоб ты расписалась. Давай, Цветкова, у меня дел полно. Расписывайся». «Но я не секретарь, я экономист». Девушка оторвалась от своего гаджета, посмотрела на меня. «Ты не поверишь. Я вообще мечтала стать кондитером. И где я сейчас? В отделе кадров. Зато платят хорошо и вовремя». А тортики и пироженки не потянут частный детский садик сыну матери-одиночки. Вздыхаю, пробегаюсь глазами по тексту приказа. Все стандартно и сухо. Ну вот, есть еще один повод порыдать вечером, пожалеть себя за немилость судьбы. Беру ручку, подписываю. Приказ теряется среди других бумаг. Шустрая сотрудница отдела кадров уходит. А я сажусь в кресло... И просто смотрю на мигающий красный огонек телефона. Это ведь внутренний номер. И, судя по цифре 1, вызывает Михаил Дмитриевич, будь он неладен. Что ему еще нужно? Кофе отнесла, документ нашла. Пусть сидит, совещается. А то бесит меня уже. Да, поднимаю трубку. Маргарита, вы там заснули? До обеда еще час. Спать не время. Хотелось ответить грубо. Но я ведь культурная девушка. А не какая-то хабалка с рынка. К тому же нужно во всем искать плюсы. Ой, нет, не вижу ни одного плюса своего здесь нахождения. Я вас слушаю. Зайдите с блокнотом. И отключился. С блокнотом? Все мои представления о работе секретаря идут из фильмов. Они, естественно, безумно сексуальны, спят со своими боссами, ходят в красивом белье, обязательно стильная оправа очков и красный лак на острых ногтях. Ничем из перечисленного я не обладала, и это даже порадовало. Нашла блокнот, розовый, точно дороховский. Ручку, зашла в кабинет. Вишневский сидел в своем кресле, рукава светлой рубашки закатаны, волосы взъерошены, требовательный взгляд. А еще мне показалось, или в нем действительно пробивается ненависть. Двое представителей Севертех смотрят заинтересованно. Становится неуютно. Пожалела, что сняла пиджак. Прижимаю блокнот к груди. Но странно, из-за всей этой суеты я забыла Эмиля и его вчерашний приезд. «А можно попросить еще кофе? Он вышел просто восхитительным. У вашего секретаря, Михаил Дмитриевич, золотые руки. Нам бы фирму такую. Девушка, а пойдемте к нам работать? Только придется переехать на крайний север». «А вот это идея!» Сбежать от своего прошлого, матери и секретарской должности. Мужчина, что моложе, улыбается, достаточно приятный. Я даже немного смущаюсь от такого интереса к своей скромной персоне. Но мой начальник кашляет, привлекая к себе внимание. Противный какой. Кофе немного подождет. Маргарита, на почту пришел новый договор. Распечатайте его, отдайте юристам на проверку, потом мне. Найдите папку с прошлогодними сметами, не знаю, где она. И да, еще кофе, можно с бутербродами. Мы, я так полагаю, без обеда. Мне все это записать? Как хотите. Я, конечно, все это могу и запомнить, память у меня отличная. Но вот этот тон, которым это все было сказано, покоробил. И как Дорохова терпит такое? Это же чистый помещик, указывающий своим крепостным, что и как делать. Сцепила зубы так, что, кажется, свело челюсть. Сжала в руках блокнот, вышла, ничего не сказав, лишь выругавшись нецензурно про себя. И тут же вздрогнула от собачьего лая. Так можно вообще умереть в расцвете лет от испуга и разрыва сердца. «Стивен, фу! Нельзя лаять в помещении!» Невысокий пес с лохматыми ушами и золотистым окрасом вилял купированным хвостом и, задрав на меня лапы, нюхал. У меня никогда не было собаки, я вроде и не мечтала о ней, но всегда к ним хорошо относилась. «Стиви, иди ко мне! Быстро иди ко мне! Ты почему такой непослушный? Иди сюда, иначе нас выгонят!» Звонкий детский голос резал слух. Я, наконец, отлепилась от двери. Девочка лет 6 пыталась оттащить от меня пса, убирая при этом с лица мешающие ей распущенные светлые волосы. А ведь я ее видела. Это та самая грустная девочка из парка. «А где Кикимора?» «Прости, кто?» Пес потерял ко мне интерес, побежал обнюхивать приемную, заглядывая в мусорное ведро и уже вытаскивая из него бумаги и использованные влажные салфетки. «Ну, здесь была другая тетенька, с длинными волосами и яркими губами». Девочка показала на стол секретаря. «Кикимора из Эльвиры вышла бы отличная. Ребенок не обманет, он видит больше взрослых». «Эльвира?» «Может быть». «Заболела». «Сильно?» Девочка оживилась, отошла к углу, где у кофемашины стояла вазочка с конфетами. Привстала на носочки, взяла одну, развернула фантик, понюхала, но потом завернула и положила обратно. Она забавная и такая милая. Говорят, отравилась. Понятно. Как тебя зовут? Софи, а это Стивен. А как ты, Софи, вообще как тут оказалась без взрослых и с собакой? Посмотрев на пса, тут же кинулась к нему вытаскивать из пасти зажеванную салфетку. Он не сопротивлялся, облизал меня, снова уткнулся мордой уже в пустое ведро. «Няня от нас отказалась. Федор застрял у лифта, говорит по телефону. А пришли мы к папе». «К папе? Кто твой папа?» Девочка показала пальцем на золоченую табличку на двери, на которой было написано черными буквами «Вишневский Михаил Дмитриевич». «Мой напыщенный босс – отец? Нет, я не верю. Не верю, что у такого индюка может быть такой славный ребенок. А где твоя мама?» «Не знаю. Наверное, снимается в кино. Она актриса, но я ей не нужна». Девочка говорила таким спокойным тоном. Взяла из вазочки другую конфету, посмотрела на обертку, развернула, отправила в рот. «Сколько ей лет? 6? И уже в таком возрасте она понимает, что не нужна своей матери? Что же это за мать такая? Да и отец не лучше, если у ребенка такие мысли».